Когда артефакты начали стремительно врываться в твою жизнь, я испугался за тебя. Ведь обнаружить на любимой девушке давно утраченный и полный силы магический предмет собственного рода оказалось ошеломительным. Но стоило присмотреться к ситуации, и я увидел связь. Связь с предыдущими 6 попытками свергнуть императора. И вот теперь я слушала, затаив дыхание. Лорд Анри Сёнкер, мастер-артефактор, почти 20 лет считался погибшим. Продолжил Риан. И вдруг столь неожиданное обнаружение в Радаке. Понимаешь, все эти годы маг-артефактор ни разу не использовал даже каплю магии, работая кузнецом. Ни единого магического всплеска, ни единой ошибки. И все исключительно ради сохранения тайны о своем месте нахождения. И месте нахождения артефактов. Как выяснилось, маг-артефактор Лорд Нкер, гном-кожевник Рут и темный маг Андарус Лейс стали свидетелями убийства императрицы, а гном-кожевник предотвратил попытку выкрасть артефакты рода Тьер. К сожалению, полной информацией об услышанном владели именно мастер Рут. Именно он сумел сбежать с артефактами, и, подчинившись его аргументам, лорд Нкер и лорд Нейс покинули столицу. Они отправились к императору. Как сообщил Нкер, гном постоянно повторял: «Вы не понимаете, вы просто не понимаете, у них все просчитано. Они используют магию другого порядка. Мы просто не дойдем до императора». И ему поверили. В ту же ночь все 3 сбежали из столицы. Рут и Нкер обосновались в Темной Империи, а маг Ардаур Лейс сумел пересечь границу и проживал в 3-м королевстве. «А зачем выкрали счастливчика?» – торопливо спросила я. «Дух Золотого Дракона сам по себе был артефактом», – пояснил магистр. «Не каждый может отдавать энергию в нужном количестве, Дея. Наавир в образе золотой статуэтки дракона находился в спящем состоянии до момента обнаружения опасности Нкером. Вот тогда, разбудив дракона, он отпустил его. Дух ощутил тебя». Активировал поисковое заклинание, используя как цель твое обручальное кольцо. И дальше ты знаешь. Кстати, лично я поражен тем, как молниеносно дракон вернул себе форму. И пусть сейчас он обладает лишь 10-й частью своей прежней силы, но это та сила, с которой следует считаться даже высшим лордом. И если бы он не подпитывал сейчас леди Анриссию, уже мог бы и забыть о своей кошачьей форме. Мне вдруг вспомнилось, какой и счастливчика кот, и я почему-то сказала. Кажется, ему нравится быть котом. Нежная улыбка, легкое касание к моей ладошке, и он продолжил. Неожиданностью для нас стало появление скаэнов. Проклятийник, объявивший охоту на дроу, это одно, а вот скаэны – заклинатели, фанатики. Они видят цель и идут по трупам. Это была уже прямая угроза безопасности империи. Вспомнив, как магистр допрашивал одного из жрецов, я невольно поюжилась, но слушала очень внимательно. «Помнишь случившееся в таверне?» — спросил Риан, молча кивнула. «Дер Браос, тот лорд, на допрос которого тебя приволок Элохар, был курьером, передавшим сообщение с Каином. Элохар просмотрел воспоминания жреца, подметил тот факт, что курьер несколько раз нетерпеливо дергал плечом. Проверка показала, что за сутки до имеющей места встречи с заклинателем Браос участвовал в магической дуэли, где ему повредили плечо». Пауза, затем усталая. «Мне казалось, я взял след. Но допрос за допросом и ничего. Браос был виновен и в то же время молчал, несмотря ни на что. Из СБИ его перевели в школу смерти. Я ждал результатов, результатов не было. Кроме этого, велось расследование нападения на лорда Харга-Норга. Помнишь посла гоблинов, которого ты спасла?» Я снова кивнула. «Проблема в том...» Риан тяжело вздохнул. «Что империи необходим брак Алитерры с наследником королевства гоблинов. Действительно необходим. Они фактически наш щит между западной границей и хаосом». И я осторожно спросила, А разве у империи и миров хаоса не мир и согласие? Мне казалось, правитель Арвиэль, он... В первую очередь правитель. Магистр смотрел на меня с чуть снисходительной улыбкой. Знаешь, почему мне был запрещен доступ на территории хаоса? Отрицательно покачала головой. И слушаю, затаив дыхание. Темные орки, пояснил магистр. Несметные племена кочевников, которым уже тесно в песках хаоса, а Арвиэлю проще всего направить их на Темную Империю. Орки понесут численные потери, мы будем ослаблены. Ад избавится от проблемы чужими руками. Все просто и понятно. Но прошлую волну кочевников мне удалось остановить, откровенно направив одно племя на другое. Разгорелась междоусобная борьба, Арвиэлю и всадникам хаоса пришлось вмешаться. Потери понесли они, а не наши приграничные войска. Говоря откровенно, я выжил лишь благодаря вмешательству Элохора. Рен буквально сцепился с дедом, а после вынес меня с территории хаоса. После мне было запрещено даже появляться в аду. Элохору было приказано вернуться во дворец, но магистр смерти, как и всегда, наплевал на требования и отца, и деда. — О, бездна! — прошептала я. — Да, — подтвердил Риан. С тех событий миновало более 10 лет, и, насколько мне известно, практически неподконтрольные Арвиэлю орды множатся. Уничтожить их правителю хаоса крайне невыгодно. Орки — его живой щит между адом и бездной. А из бездны порой такое вылезает. Племена порой за ночь гибнут, так что орки Арвиэлю нужны. А проблему с увеличением их числа до критической отметки он предпочитает решать за наш счет. Магии на темных орков воздействовать фактически нереально. По силе они равны большинству темных лордов, разве что демоны слегка превосходят. Но один даже сильный демон не выстоит против 7 орков, так что нам необходим союз с королевством гоблинов. И тут дело не столько в потерях, сколько в статусе темной империи. Если на западе нас начнут рвать кочевники, человеческие королевства предпримут наступление на восток. Люди не столь опасны, как кочевники, но их значительно больше, и их устремления столь же алчны. В данной ситуации допустить войну мы не можем. Нападут одни, по примеру последуют другие. К тому же в 7-м королевстве идет война с магами-отступниками, а эти поопаснее скаэнов будут. И также от новых и богатых территорий не откажутся. И учитывая подобную враждебную обстановку, мы вынуждены поддерживать образ сильной, единой, целостной империи. Риан помолчал и глухо добавил. Вот почему информация о попытке государственного переворота держится в строжайшей тайне. Молча смотрю на магистра и понимаю, как сильно он устал. Действительно устал. От всего. Да, мне известно о 9 лордах, участвующих в заговоре. Но проводить массовые аресты в данной ситуации просто верх глупости. Продолжил он. И поэтому мы устраняем исполнителей. И только их пока. На меня внимательно посмотрели, явно ожидая хоть какой-то реакции. Я и сказала. Так сложно все. Да нет. Риан потянулся, нежно поцеловал. По сути, все просто. Первоочередная задача – заключить договор с гоблинами. Для этого брак Алитерры необходим. Почему?